Глава 24. О родном бассейне с акулами. Первый день каштанового цвета. Шуалейда Шера Суардис. Этой ночью ей снились очень странные сны. Какой-то страшненький скелет пел ей серенаду и дарил алые розы. Светлый и темный Шер почему-то сидели на дереве и резались в кости. Под деревом кто-то клацал зубами и тоскливо выл. Отвратительная корга в алом платье танцевала с принцем Люкресом Хоэтту. Мама гладила Шу по голове и обещала подарить лошадку. Но Шу плакала и звала кого-то, чье имя забыла, но кто был ей очень-очень нужен. Он пришел под утро, когда Шу тревожно ворочалась в постели и прислушивалась к тоскливому вою за окнами. Шу не видела его, только почувствовала его присутствие. Просто стало тепло и спокойно. Даже вой в саду затих, сменившись предрассветным щебетом и кваканьем. «Спи», — шепнул он, легко касаясь дыханием ее закрытых глаз. «Я сплю. Ты мне снишься?» «Да. А ты мне? Я ужасно соскучился по тебе, моя нежная гроза». «Я знаю, кто ты». Она улыбнулась и провела ладонью по его скуле, задела пальцем губы. «Тебя зовут Дайм». «Мне нравится, как ты произносишь мое имя», — шепнул он, и Шу ощутила, как шевелятся его губы. Странное, удивительно теплое и интимное ощущение, безумно приятное. «Скажи еще раз, Шу». «Дайм, Дайм, Шер Дюбрайн», — повторила она, наслаждаясь его удовольствием и вдыхая его запах. Сосен, моря, капельку оружейного масла и совсем немножко мокрой травы и пота. «Я сплю, и ты...» «Мы снимся друг другу», — сказал он, щекоча дыханием ее губы. «Снимся», — согласилась Шу. Во сне все наконец-то стало просто и понятно. Есть светлый Шер Дайм, его она видела в Тавосе. Он писал ей письма и приходил к ней в Угодель-Рью. Он любит ее, а она его. И есть его брат Люкрес, который похож на Дайма, но на самом деле совсем другой. Он только притворяется влюбленным, и он не нужен Шу. Совсем-совсем. И притворяется он плохо. У него глаза холодные и злые, а у Дайма ласковые. Они похожи на просвеченное солнцем море, и под этим солнцем ей вдруг стало жарко, и губы пересохли, и безумно захотелось дотронуться, приникнуть к нему. Шу не поняла, как они оба оказались в постели, но точно знала, именно так правильно. Вместе, обнаженными, правильно это чувствовать губы Дайма на своей коже, стонать и гореть от его прикосновений, и когда голова кружится и дыхание захватывает, словно их обоих несет огромная океанская волна. Дайм ласкал ее неторопливо, изучая каждый изгиб ее тела, на ощупь, на вкус, словно слепой. И она открывалась ему, бесстыдно позволяя любоваться и восхищаться собой. Трогала его губами и ладонями, всем телом, и голова опять кружилась от восторга и чувства полета. Он весь был светом, чистой стихией, драконом с белыми крыльями, и в то же время живым мужчиной из плоти и крови. Это было так сладко, так ярко и невыносимо прекрасно ощущать биение крови в его жилах. Она прослеживала их губами, синие вены на его шее, над ключицей, в сгибе локтя и на запястье, мощные, крепкие запястья, совсем светлые, не загорелые, с мягкими ржеватыми волосками и выступающими жилами, с огрубевшей от клинка кожей на ладонях. Она поцеловала каждую мозоль, слушая его приглушенные стоны и шепот. «Шу, «Моя Шу, о боги, я люблю тебя». А потом он резко выдохнул и перевернул ее на спину, подмял под себя. Она застонала от накатившей волны удовольствия, чувствовать вес его тела, твердые мускулы, его плечи, бедер, крепкую хватку его рук на собственных запястьях и сладкую истому в собственном теле, нежную, тягучую, требующую подчиниться и отдаться сейчас же немедленно, принять его в себя, всего, целиком. Всю его силу и нежность, его страсть и ласку, весь этот исходящий от него свет, свет, пронизывающий ее насквозь, наполняющий ее и выплескивающийся вовне, этот прекрасный, бесконечный свет. Она кричала, когда он входил в нее, обжигающе горячий, необходимый до боли, до фейерверка перед глазами. Она вцепилась в него руками и ногами. Она требовала «Еще, дайм! Еще! Мой, дайм! Мой!» Ей казалось, каждым мощным толчком он вбивает ее в землю, и она сама становится землей и водой, и воздухом, и огнем, им самим, его телом и даром, его светом и тьмой, врастает намертво, так что невозможно разъединить. А потом свет и тьма слились в одну вспышку, выжгли все ее мысли и чувства, оставив одно единственное ощущение счастья — быть вместе, быть едиными, просто быть. Шу проснулась с ощущением счастья и наполненности, светом, бытием, чем-то невероятно прекрасным и невыразимым словами. Правда, немножко ныло все тело, но это была очень сладкая боль. Шу даже невольно потрогала себя, припухшие губы, ставшие слишком чувствительными соски, и живот, кажется, она хочет еще. Иначе почему внизу живота все так сладко скручивается и голодно пульсирует, а между ног влажно, и все словно набухло? Ох, дайм! Стоило вспомнить, как он целовал ее, как касался, как двигался в ней, и пальцы невольно прижали скользкие складочки между ног, и нежная истома вдруг начала расти и расти, как шар огня, так что Шу перестала хватать воздуха, и все тело словно загорелось, потекло волной сладкого пламени, и ее всю окутал кокон света, впитал ее в себя, и сам впитался в нее. Она уже ничего не понимала. Она вынырнула в утреннюю реальность лишь несколько минут спустя. Первым делом она подумала, «Как хорошо, что я уснула на диване в кабинете. И никто меня сейчас не видит. Вот стыдно было бы». А второй мыслью было, «Интересно, этот сон приснился только мне или Дайму тоже?» «Дайм, светлый Шер Дайм». Как она могла вчера спутать их с Люкресом? Они же совершенно не похожи. Теперь она понимала это совершенно ясно, как и то, что вчера ее пытались околдовать. Ментальное воздействие какого там уровня? 5-го? Надо спросить у Энрике, он точно знает. По справедливости, ей следовало разозлиться на Люкреса. Но как-то не получалось, слишком ей было хорошо. И все вокруг, даже ее подушка, по-прежнему пахла даймом. Или она сама им пахла? Интересно. Это тоже ментальное воздействие. Наверное, уже 6-го уровня, если такое вообще бывает. И на такое вопиющее нарушение закона следует жаловаться в магбезопасность или в конвент? Подумав про конвент, она вспомнила о полпреде конвента в Валанте. О Роне, о звездных фиалках и обжигающей прекрасной тьме, вспомнила вкус его крови и его поцелуев, и его запах. Два тела и два дара, слившиеся в одно целое. Злые боги, она что, умудрилась заняться любовью с двумя шерами подряд? Ой, кажется, это как-то нехорошо. Мысль о «нехорошо» ей не понравилась, потому что ей было очень, очень хорошо. И вчера, и прямо сейчас, и вообще. Почему нехорошо? Вон у Ристаны десяток любовников, и ничего в этом такого нет. Конечно, Ристана злобная гадина и вообще убийца, так что она плохой пример. Ну и ладно, вот у Роне полно любовниц, и любовник тоже есть. И всех этих любовниц Шу, ну, не поубивает, конечно, пусть сами идут с миром. Роне ее и точка. Зачем ему кто-то еще, если он может любить Шу? Правильно, не нужен. Ну, разве что Дайм. Роне и Дайм. Дайм и Роне. И она. Сумрачная Шера Шуалейда Суардис. О, боги! Но ведь она же никого не обманывает, правда же? Хотя она не сказала Дайму о ночи с Роне. Просто, ну, как-то оно было не кстати. Да и вообще, как она могла хоть что-то сказать, когда она и дышать-то не могла? Шу прижала ладони к горящим щекам и с надеждой посмотрела на чей-то портрет, висящий над столом в кабинете. Кого-то из предков. Вот честно, она бы сейчас даже под угрозой смерти не вспомнила, кого именно. Портрет укоризненно молчал и не одобрял ее поведение. «Сам ты предок», — сердито заявила она портрету. «Ну и не одобряй, сколько влезет». «У тебя сколько было любовниц, а?» 10, 100, вот и молчи. Будет он мне тут не одобрять. Лучше скажи, что делать с этим, который жених. Он же сам не отстанет, он же Брайнон. Брайнон, Дюбрайн, Дайм. Может быть, Дайм подскажет, он умный. Он целый полковник маг-безопасности. И он где-то рядом, точно. Он наверняка где-то совсем близко. Ментальное воздействие 5-го уровня невозможно на большом расстоянии. Она помнит, она в учебнике читала, как хорошо быть умной и не прогуливать уроки. Щелкнув пальцами, Шу оделась. Бриджи, сорочка, ничего лишнего, и помчалась искать Дайма. Правда, ее сразу за дверью кабинета поймал Энрике в охапку. «И куда это ваше высочество несется, с дикими глазами и неодетая?» «Вот тебя мне и надо. Ты уже видел полковника Дюбрайна? Где он? Он нужен мне срочно, немедленно!» «Тихо!» — рыкнул на нее Энрике и сжал крепче. «Давай-ка, прежде чем ты куда-то побежишь отсюда, ты умоешься, оденешься и обдумаешь диспозицию». И позавтракать не мешало бы вашему высочеству. Из всего, что он сказал, Шу прежде всего услышала самое важное — завтрак. Вчера она унеслась покорять башню заката почти на голодный желудок, и за обедом больше старалась не уснуть, чем ела. Сегодня она не повторит этой ошибки. Тем более в гостиной Кая так вкусно пахнет, так пахнет. «Ладно», — уговорил. «Завтракать». Шу попыталась вырваться из рук Энрике и помчаться к накрытому столу. «Умываться и одеваться!» Не пустил ее Энрике, но Шу не прекратила попыток добраться до источающей умопомрачительные запахи жареной куропатки. «У ваших высочеств к завтраку гости. Бален, Белочка, на помощь!» Помощь подоспела немедленно. Первой — морковка. Она с разбегу ткнулась Шу в колени и принялась мурлыкать и пофыркивать, требуя любви и ласки. Второй — Бален, которая ничего не требовала, а молча протянула Шуалейде мясной пирожок. «Ты спасла меня, о прекрасная дева!» — ухмыльнулся Энрике, которому достался второй пирожок. «От съедения этой бешеной виверой!» «Ах ты!» — замахнулась на него Шу надкушенным пирожком. И тут же об этом пожалела, но поздно. Морковка правильно поняла, что хозяйка с ней играет. Радостно подпрыгнула и сцапала пирожок. «Ах ты!» — от обиды и несправедливости Шу чуть не расплакалась. Или от того, что в животе пели серенады сразу 10 голодных котов? Ее снова спасла Бален, сунув ей в руки сразу 2 пирожка. С расчетом на то, что если морковка слопает один, второй все же достанется Шу. Так что, когда в гостиную выглянули Кай и Зако, уже при полном утреннем параде, Шу быстро дожевывала пирожок. помахав им обоим рукой без пирожка. Шу умчалась в умывальную, а затем и в гардеробную. Только там, с сомнением глядя на вчерашнее сине-стальное платье, она спросила у верной подруги. «Что за гости? Надеюсь, не его высочество Люкрес?» «Ее высочество Ристана», — поморщилась Бален. «Жаль, что ночной упырь не погрыз еще и ее». «Какой еще упырь?» — замерла в недоумении Шу. «Ну, явно не тот, который покусал тебя», — хмыкнула Белочка, опустив взгляд на ее грудь. Шу невольно прикрыла грудь ладонями и вспыхнула вся, от ушей до кончиков пальцев. Слишком горячими были воспоминания о Дайме, а когда сама глянула в зеркало, покраснела еще сильнее. Не то чтобы Дайм оставил на ней какие-то метки, нет, просто, ну, просто она выглядела словно морковка после весеннего загула. Довольная, глаза горят, губы яркие и припухшие, и, ну, в общем, нагулявшаяся кошка, как она есть. «Никто меня не кусал», — почти не соврала Шу. «Кажется, да, им ее только целовал. Наверное. Вот Роне кусался, да, Шерхаб. Кажется, она сейчас сгорит на месте». «Верю, верю», — кивнула Бален, подавая ей вчерашнее платье от мадам Антуанетты. «Ты именно его искала с утра попозже?» «Кого его?» «Того, о ком ты сейчас грезишь наяву. Шу, проснись и давай сделаем это платье посветлее». «А, конечно». Окинув себя уже одетую и причесанную критическим взглядом, Шу попробовала сосредоточиться на цвете, и у нее даже получилось. Платье из сине-стального стало ярко-бирюзовым, как пронизанное солнцем море, даже с легкими золотистыми бликами. «Красивый цвет», — едва сдерживая смех, кивнула Бален. И только тут до Шуалейды дошло, что платье она сделала под цвет глаз Дайма. Мало того, даже запах. О, боги! Кажется, теперь ее платье пахнет соснами и морем. А, ну и пусть. Ей нравится этот запах и цвет. И вообще, она любит Дайма и не собирается этого скрывать. Вот. «Очень красивый», — задрав подбородок, заявила Шу. Бален не выдержала, засмеялась. Правда, как-то у нее это получилось не обидно, а словно даже с облегчением. Интересно, почему? «Ну, слава богам, ты больше на него не злишься за письма», — ответила Бален на ее невысказанный вопрос. «Письма? А ты знала? Ты знала?» Шу почти разозлилась и почти обиделась. Но как-то у нее это получилось неубедительно. Да, ей было слишком хорошо. Ну и она в целом догадывалась, что у Дайма были веские причины. Какие, он обязательно ей расскажет. Чуть позже. «Просто я знаю, что кронпринцы империи не разъезжают по стране в одиночку, не суются в самые опасные места и вообще». Бален неопределенно повела руками. «Он не такой, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула Шу. «О, да. Теперь ей самой было смешно и досадно, что она приняла Дайма за Люкреса. Они совсем-совсем не похожи. Дайм такой, такой...» «Если ты выйдешь к завтраку с такой улыбкой, твоя сестра с досады зарежется вилочкой для пирожных». Шу попыталась вернуть лицу серьезное выражение, а лучше даже хмурое, но ничего у нее не вышло. Губы сами расползались в улыбке, глаза продолжали светиться, и, кажется, она не чувствовала пола под ногами. Да, действительно. Опустив взгляд, она убедилась. Стояла она не на полу, а на воздушном потоке. Не так, чтобы прямо очень заметно, всего-то стало на палец другой выше. Плевать, ей слишком хорошо, чтобы думать о таких мелочах. После завтрака она обязательно найдет Дайма и... Что будет потом, она не очень себе представляла. То есть представляла, но, наверное, это неприлично. Вот так, среди бела дня. «Еще немного, и я начну сочувствовать твоей сестре». Голос Бален буквально опустил Шу с облаков на землю, то есть на пол. Кажется, если она не хочет взлететь прямо во время завтрака, ей следует подумать о чем-то другом. Не о том, что она увела у старшей сестры двух любовников сразу. Нет-нет, об этом лучше вообще не думать. Если Бален узнает о Роне, она точно не поймет. У нее с темным Шером давние личные счеты. Лучше она подумает о Люкресе. Кстати, те цветы, которые вчера мне прислали, где они? Которые? Сделала невинные глаза Белочка. Первые или вторые? Вторые, фыркнула Шу. Где груша, я и так знаю. Еще бы она не знала. Корзинку цветущих ветвей, напитанных жемчужной силой, она взяла с собой в кабинет, где закрылась глухими щитами и до полуночи читала принесенные Берри книги. И записку с пожеланием доброй ночи и обещанием встречи завтра она сохранила. Заложила ей самый толстый талмуд, в отличие от второй, с приглашением в сад. Ее Шу скомкала и велела сжечь, хотя в тот момент ей хотелось сжечь самого Люкреса. Он даже сейчас не дал себе труда написать записку сам, поручил любовнице. Почерк Дайма она подделала отлично, с виду и не отличишь, но ощущение вообще ничего общего. Эти розы, какая пошлость дарить розы! Вот о них Шу и спрашивала. Розы от его величества Люкреса отлично подойдут, чтобы подразнить Ристану. Нельзя отказывать себе в маленьких удовольствиях. Я их воскресила и выставила в гостиной. Ухмыльнулась совершенно с ней согласная Бален. На самое видное место. Грушу тоже поставь. И карточку с автографом Люкреса я уже нарисовала. Все равно твоя сестра не поймет, что она фальшивая.